Глава десятая. Один потерянный обед. 6 августа. Тион. Гнездовье Блоссум. Чип Приблуда всю ночь провел в углу цветочной лавки. Эльфийка поначалу ворковала с уставшим федералом. Странный мужик и впрямь выглядел плохо. Под глазами все 10 кругов ада, весь помятый, еле на ногах стоит. Едва поев горячей еды от эльфийки, Аарон сразу провалился в сон. Вот прямо тут, на стуле, рядом с Чипом, прикрыл глаза и был таков. Сопит, зараза, видя уже, наверное, 10-й сон. Федерал весь день так продрых, вообще не обращая внимания на звон. А между тем колокольчик, висящий над входной дверью в цветочный магазин, звонил, не переставая. Чип видел всех, кто приходил в лавку. Сначала прибежал какой-то не то старик, не то немолодой мужчина. Статный, с жилеткой, надетой поверх белой рубашки. «Леди Бель!» Не спрашивая разрешения, гость осушил стакан с водой, стоявший на прилавке, и продолжил. «Эх, хорошо! А то я чего-то забегался сегодня. Господину с каждым днем поступает все больше писем о сотрудничестве. Есть даже предложение построить новый рыбный рынок. Вложений там сущие копейки. Еще и власти Тиона готовы выделить нам землю в аренду на 20 лет. Депутат от района взамен просит быстрые вложения. Горожане уже достали его своими обращениями о сроках восстановления». Эльфийка, выслушав гостя, взглядом указала на чайный столик в углу цветочной лавки. Тот самый, где Чип сидел в компании дрыхнущего федерала. «К господину гости пришли», — произнесла она недовольным тоном. «Тот человеческий парнишка воду мутит. Мужчина...» Голос девушки ощутимо потеплел. «Аарон. Аарон Фостер. Он из нацбезопасности Аквитании. Говорит, что у него дело жизни и смерти. Ему срочно нужно увидеться с господином Граутом. Он к вам все стучал, звонил». «Так меня дома толком не бывает». Старик смущенно пожал плечами. «Я серьезно, леди. Из-за рейда пекла тут столько всего случилось, что мне приходится бегать туда-сюда. Я уже оформил документы на постройку торгового центра с господином Квангом. Подряд с гильдией строителей, новые бизнес-предложения, всякие там бумажки. Вы только гляньте на мои туфли! Я поди стоптался на пару сантиметров, пока все это оббегал». Тут снова тренькнул колокольчик, висящий над входной дверью. В цветочную лавку вбежала радостная девчушка-хохотушка. Приблуда ее сразу узнал. Это она сказала Чипу. «Хи-хи, господин целитель не станет тебя лечить. Ты здоровый, хоть и глупый. Бель, Бель, я все-все продала!» Радостно пискнула девчушка и тут же вежливо поклонилась старику. «Здравствуйте, господин Альфи. Я опять вашу фамилию забыла». «Голдман!» Мужчина, довольно улыбаясь, потрепал дитя по голове. «А ты, я смотрю, на глазах растешь». «Точняк». Приблуда наконец понял, кто тут за водичкой забежал. «Говорили же, что у Граута есть старый слуга». Аарон продолжал сопеть, вообще ничего не замечая. Эльфийка, состроив строгую мордочку, достала из-под прилавка еще одну корзинку с мешочками трав и баночками мазей. Чип знал, ушастые любят такие штучки. Приняв от маленькой торговки деньги, собранные из продаж, Бель отделила несколько мелких монет и протянула их обратно. «Тия, только не трать все сразу», — произнесла эльфийка серьезным тоном. «Ага, ага». Девушка, получив монетки, тут же стрельнула глазами на старика. «А вы молодеете! Хи-хи!» Выдав шутку, Тия рванула на выход. Снова тренькнул колокольчик. «А ведь и впрямь молодеете!» Взгляд эльфийки прикипел к старому слуге. «Волосы у корней снова возвращают цвет». «Это все хозяин!» Альфи смущенно пожал плечами. Глянул на спящего Аарона, потом на Приблуду и махнул рукой. «Эти пусть ждут. Я побежал дальше дела для хозяина делать. Ей-богу! Все ноги себе стопчу, пока нужные инстанции обойду». Старик ушел, но не прошло и пары минут, как колокольчик над дверью снова прозвенел. Двое невысоких мужчин. Раньше Чип назвал бы таких карликами. Насмотрелся на них. «Да это же те самые Пинбоу!» Приблуда пригляделся и разинул рот от удивления. Ростовщики из Нижнего. У них еще офис около борделя. Стремные типы. Все говорят, у них нельзя брать деньги в долг. «Леди Бионель!» Старший из них изобразил вежливый поклон. «Вы с каждым днем все краше!» «А вы, сэр Эммет, с каждым днем все выше!» Улыбнувшись, девушка кивнула гостю и перевела взгляд на второго. «Джедди, у вас след от губной помады на воротнике». «Что? Вот ведь...» Молодой ростовщик смущенно застегнул верхнюю пуговицу рубашки. Затем на несколько секунд взглядом прикипел к Аарону и приблуде. И выглядел он жутко недовольным. «Леди, смотрю, вам тут докучают». Взгляд у Пинбоу вдруг стал предельно суровым. Сохраняя улыбку, эльфийка качнула головой. «Тот, что спит, из нацбезопасности». «Второй?» «Со вторым господин сам решит». Бель вздохнула тихо. «Нет, он еще не вернулся. Но все равно спасибо, мистер Пинбоу, что заходите ко мне в гости каждый день». Ростовщики коротко переглянулись. «Может, вам выделить охранника?» Эммет по-доброму улыбнулся. «Ну так, на всякий случай». «Ну, бросьте вы!» — эльфийка в шутку возмутилась. «Во-первых, у меня уже есть охранник. Самый-самый лучший на всем свете». Чип не понял, почему, но довольно улыбающаяся эльфийка положила руку на бровастый булыжник. «Во-вторых», — продолжила она, поглаживая булыжник, «у меня тут все еще цветочная лавка. Вы сами-то когда-нибудь видели цветочный магазин с охранником на входе? Даже у господ, живущих в Элизиуме, такого не бывает». «Аргумент!» Джедди коротко кивнул эльфийке и, помрачнев, повернулся к Чипу. «А тебе советую больше никогда здесь не появляться!» Когда гости ушли, со второго этажа гнездовья Блоссум спустилась еще одна эльфийка. Намного старше Бель, но двигалась дама весьма бодро. «Бель, ты это видела?» Теребя в руках газету, Химена Блоссум бойко произнесла. «Чак Норрис настолько крут, что умер еще 2 месяца назад. Но смерть боится за ним прийти. А еще тут пишут такое. Динозавры однажды неудачно пошутили над Чаком Норрисом. Вы знаете, что с ними потом случилось?» «Да, бабуль». Бель закатила глазки. «Я тоже это читала. Газета-то вчерашняя. Ты это к чему?» Химена буркнула что-то недовольное в ответ и, не заметив в магазине посторонних, продолжила. «Все газеты будто с ума посходили, ища этого Чака. В другом журнале пишут. Чака Норриса на арене Колизея укусила королевская кобра. Через 3 дня жутких мучений змея сдохла», — с некой задумчивостью произнесла немолодая эльфийка. «Еще, говорят, фотографии Чака Норриса защищают от злых духов. Вот я и подумала. Может, повесим портрет Чака над дверью? Лишним он точно не будет». Бионель нахмурилась, всерьез задумавшись над идеей. Затем зачем-то погладила бровастый булыжник. «Ну да, лишним точно не будет. Попрошу Альфи забежать в типографию на обратном пути». Продолжил сопеть уставший федерал. 7 августа. Тион. Гнездовье Блоссум. Ночь. Чипу пришлось провести на стуле в углу цветочной лавки. Эльфийка Бионель решила не будить федерала, просто накрыв того пледом. А вот при блуде девушка забыла выдать спальный мешок. Чип не в обиде. Сам все прекрасно понял. В амурных планах эльфийки в магазине вообще не должно находиться посторонних. Однако, проснувшись утром, околевший парень все же обнаружил рядом с собой стакан теплой воды и бутерброд на завтрак. Федерал продолжал дрыхнуть на стуле, вообще не просыпаясь. «Да...» — удивленно протянул приблуда, глядя на Аарона. «Сильно же ты устал, братан. Небось, неделями не спал нормально». С раннего утра в цветочную лавку постоянно кто-то приходил. То курьеры для господина Граута, принесшие ему какие-то документы. Старый слуга их потом быстро разбирал. Затем новые пациенты. И вот тут приблуда все понял. Вообще все. Бионель каким-то чудом чует любую ложь, произнесенную вслух. Эльфийка сходу отказывала тем, кто просто хотел записаться к именитому целителю господину Грауту. В итоге в ее журнал попадали только те, кому реально требовалось лечение и не могли помочь другие целители Тиона. «Охренеть!» Приблуда, осознав все это, изумленно замер. «Граут чё, реально всех пациентов пропускает через детектор лжи? Что он вообще за доктор, раз к нему приходят такие люди?» Утром заявился старый эльф в таких туфлях, что Чипу страшно было представить, сколько те могут стоить. На них даже брюлики и те артефактными бликами сияли. Затем пухлый мужик с еще более пухлым кошельком завалился в цветочную лавку с пятеркой охранников. Эльфийка тогда сходу заявила. «Пожалуйста, будьте потише». Бель аккуратно указала рукой на чайный столик. «Господина дожидается агент нацбезопасности Аквитании Аарон Фостерс». Пухлый сразу сдулся и свалил из лавки, так и не сказав, зачем пришел. Ближе к обеду цаца в дорогом вечернем платье, получив от Бель твердый отказ, устроила скандал. Даже разбила вазу с цветами. В тот же миг где-то неподалеку что-то сильно громыхнуло. Кажись, чья-то машина взорвалась. Цаца сразу куда-то убежала. «Я уберу». Приблуда поднялся с места и серьезно добавил, смотря на разбитую вазу. «У вас кожа нежная, а тут осколки. Поранитесь еще». «Я не просила». Бель нахмурилась. «Бель, то есть леди Бионель, мне несложно». Чип пожал плечами. «Ноги затекли, хоть разомнусь немного». Взяв веник и совок, Чип спокойно приступил к уборке. Парню по жизни часто приходилось заниматься черновой работой. Тут дверь в цветочную лавку снова отворилась и брякнул колокольчик. «Тьфу ты, мерзость!» Пара типов в церковных рясах из Су ввалились в торговый зал и сразу огляделись. «Кого хороним? Я столько цветов только на отпевальной у шевалье Слуцкого встречал». Стоя с совком и веником в руках, Чип сам не понял, что его из услышанного зацепило. Один храмовник походил на доброго дядюшку, а второй — вылитая бешеная псина. В глазах злоба, желание кого-нибудь укусить или, скорее, даже получить сапогом по морде. «Вы в цветочном магазине, а не в похоронной лавке». Приблуда чуть повысил голос. Ему уже нечего терять. «Гости, если вы и впрямь священники церкви Великого Иису, в одежды которых нарядились, то будьте добры, предъявите ваши документы». «А ты кто будешь, агнец Божий?» Псина, резко приблизившись, заглянул Чипу в глаза. «Уж не иноверец ли? А то уж больный язык твой длинен, а речи богохульны». Не отводя выпученных глаз, псина зашарил по своим карманам и вскоре выудил тяжеленное золотое удостоверение карточку. «Святой отец Скальдер, четвертый приход Аквитании, подразделение искоренителей хулы». Храмовник в наглую постучал удостоверением по лбу приблуды. «Ну ты чего, агнец? Углей раскаленных проглотил, как про искоренителей услыхал. У нас в Синоде был случай, когда немой на допросе начал петь». Псина, довольно скались, повернулся к добряку. «Помнишь того?» — сказал он и стал щелкать пальцами. «Хар... Хави! Как же звали того трехпалого?» «Ханамир!» Дядюшка-священник кивнул, по-доброму улыбаясь. «Но сначала он был десятипалым, как и все мы. Но, как показал допрос, семь лишних пальцев мешали ему исповедоваться нормально. Ах да, святой отец Шампир, четвертый приход. Как и мой коллега Скальдер, я искоренитель хулы, специализируюсь на исповедях. Но знаете, молодой человек...» Дядюшка стрельнул глазками на притихшую эльфийку, потом на коллегу-псину. «Вы явно не мои клиенты. Сначала вам придется поговорить со Скальдером. А уже потом, когда ваш разум будет готов раскрыться и поговорить, я помогу вам облегчить душу». Продолжил мирно дрыхнуть чертов федерал. Приблуда и впрямь понял, что попал. Влип по полной. Искоренители хулы — это те, к кому в застенки нельзя попадаться. «Лучше убей себя сам заранее», — советовали Чипу головорезы, крышующие детдом, где он вырос. «Удостоверение!» Приблуда с покерфейсом взглянул на дядюшку-священника. «Вы его не показали, святой отец Шампир». На мгновение маска добродушия спала со святоши. Шампир дернул щекой, но тут же взял себя в руки. «Конечно, конечно!» Продолжая улыбаться, Шампир выудил из кармана золотую карточку. «Чего не сделаешь для человека, готовящегося дать признательные показания? «Ну а теперь...» Дядюшка, улыбаясь, взглянул на Бель, затем перевел взгляд на Чипа. «Исповедайтесь же, дети Иссу! До нашего синода искоренителей хулы дошел ужасный, откровенно богомерзкий слух!» Шампир, взяв паузу, повернул голову к эльфийке. «Якобы во время нашествия демонов в Нижнем городе в районе цветочной лавки появилась безопасная зона, и что демоны пекла не смели трогать никого, кто находился к ней ближе, чем на 300 шагов. Уж не заключили ли вы, Бионель Блоссум, сделки с инфернальными супостатами?» Эльфийка выпрямила спину, взгляд стал напряженным. Чип тоже понял. Искоренители хулы точно знали, к кому идут и какие вопросы собираются задать. «Нет, не заключала, святой отец Шампир. Безопасная зона появилась без какого-либо моего участия». «Ой-ой!» — дядюшка, улыбаясь, покачал головой. «Чую ложь, дитя. Не бывает таких чудес без крайне серьезной на то причины. Если считать число погибших на душу населения в районе, то Нижний город пострадал в 5 раз меньше остальных. Это ваша богомерзкая безопасная зона, словно волнорез приняла на себя основной удар. Но что мы видим? Никаких тел демонов, их доспехов. Только слухи о том, что порождение пекла пожирала сама земля». Приблуда нахмурился, взглянул на двух святош, как на идиотов. «Вы же эти, альтернативно одаренные, в смысле священники, а значит, адепты святой силы Иссу. Я слышал, что такие, как вы, в смысле альтернативно одаренные, чуют святую силу иноверцев, ну типа там демоновые алтари и орочьи тотемы. Будь тут святая сила, разве вы бы ее не почувствовали?» «Что?» «Альтернативно одаренные?» У псины Скальдера нервно дернулся глаз. «Ты что несешь, щенок? Решил адептов святой силы назвать слабоумными? Да ты сам альтернативно одаренный, раз такую чепуху несешь. Заметь, мы здесь чужую силу веры, ты бы сейчас висел на раскаленных крюках в пыточной. А вот ее...» Псина сглотнул, смотря на вздрогнувшую Бионель. «Ее бы я сам допросил с пристрастием. Уж больно хорошая ведьма». «Говори!» — рявкнул он внезапно. «Где спрятала алтарь, су-а? Все равно найдем! Весь дом перевернем! Подвалы вскроем, соседей всех допросим! Ты потом здесь не то что жить, даже ходить спокойно не сможешь!» Шампир, довольно улыбаясь, пальчиком толкнул ближайшую огроменную вазу. Та, покачнувшись, упала на пол и вдребезги разбилась. «Мы что-нибудь найдем!» Добродушный дядюшка хитро улыбнулся. «Обязательно найдем! А что не найдем, то вы сами нам расскажете и покажете. И вы, и ваша бабушка, и этот лекарь, что живет за стенкой!» «Опять полы подметать!» — буркнул Приблуда не впопад, глядя на разбитую вазу. Взглянул на Бель, но та почему-то была до нельзя спокойной. Эльфийка с мокрыми глазами смотрела за спину Чипа, и тот сразу ощутил за спиной силу. Силу. Нечто такое, что не описать словами. Будто сам Иисус стоит там, и не надо больше ничего бояться. Альфи хорошо дверные петли смазал. Из-за спины притихшего Чипа вышел мужчина, излучающий ауру тепла и невероятного спокойствия. «Старается старик». Высокий, широкоплечий, в изодранной в хлам экипировке. Чип всем своим духом почувствовал, что перед ним сейчас стоит истинный аристократ. Федерал продолжал тихо сопеть на стуле в углу цветочной лавки. «А, пришел-таки, лжецелитель Граут!» Скальдер резко приблизился к незнакомцу, но был столь же быстро остановлен рукой, легшей на его плечо. «В подвалах Инквизиции!» Священник затих. Замер, словно истукан, не в силах пошевелиться. Граут же, убрав с плеча псины руку, спокойно прошелся через торговый зал к прилавку. «Все хорошо, леди Бионель?» — спросил он мягко. «Теперь да, господин Граут». Эльфийка, стерев слезы, улыбнулась. «Теперь все хорошо». «Вот и славно». Целитель вытащил из хлам разорванного кармана какую-то железку в форме длинного пальца кинжала. «Бионель, вы сейчас, пожалуйста, отвернитесь к окну. Смотрите на людей, машины и заодно считайте вслух до 600. Я пока переговорю с нашими непрошенными гостями. Они тут столько интересного наобещали вам, леди, между прочим, что я никак не могу пройти мимо». «Хорошо». Эльфийка послушно отвернулась и начала считать. «Один, два...» Вокруг пальца кинжала появилась сфера тишины, и голос эльфийки сразу стих. Чип видел, как Бель шевелит губами, как старается считать проезжающие машины. Чутье приблуды мгновенно взвыло. Все вокруг вдруг стало опасным. «Щенок!» Святой отец Шампир оскалился, полыхнув аурой святой силы, накрываясь доспехом духа. «Я буду живьем сдирать с тебя!» «Пам!» За долю секунды Граут приблизился к дядюшке и попросту коснулся его груди ладонью. Доспех духа не продержался и секунды. Шампир замер с открытым ртом, как Искальдер неподалеку. «Смотрю, вы мастера работать языком». Граут почему-то улыбнулся, смотря неподвижному священнику в глаза. «А еще давить на тех, кто не способен вам дать сдачи. Безнаказанность, возможность упиваться властью, никакого раскаяния от совершенных злодеяний. Так давайте же поменяемся все местами. Я, кстати, знаю место, где ваши золотые удостоверения могут отлично поместиться». Чип все видел, боясь пошевелиться. Черт возьми, ему даже дышать теперь стало страшно. «Развидеть!» — повторял себе парнишка, ощущая, как в груди бешено колотится сердце. «Но я же до конца дней буду сожалеть, если это не увижу!» Вот Граут подтащил обоих обездвиженных инквизиторов к прилавку, заставил опереться на край столешницы руками и раздвинуть ноги. Продолжал сопеть федерал в углу цветочной лавки. «Хрусть! Хрусть!» Рвалась на прогнивших насквозь священниках одежда в районе пятой точки. Вскоре золотые удостоверения храмовников пропали в недрах их же тел, в тех самых, куда солнечный свет никогда не попадает. «Делинь!» — брякнул колокольчик у входной двери. «Господин!» Старый слуга зашел в цветочную лавку аккурат в разгар начавшейся процедуры. «Боже!» Альфи прикрыл рот ладонью и встал рядом с Чипом. Оба тряслись от страха и изумления, видя, что Граут вытворяет со святыми отцами. Как оказалось, расширившийся карман для удостоверения был лишь началом. Федерал сопел, ничего не подозревая. «Делинь!» В магазин вошли оба ростовщика Пинбоу. Карлики, также прикрыв рты, замерли у входа. Старший прикрыл лицо руками, боясь смотреть на то, что будет дальше. Джедди, сглотнув, повернулся к Альфи. «Как в прошлый раз?» «Не-е-е-е», старик прошептал одними губами. «Хуже. Господина, видимо, чем-то сильно разозлили». Минута, две, три, восемь минут. У Чипа уже давно пересохли глаза, но он боялся моргнуть. Его мозг обязательно должен все это запечатлеть. «Делинь!» Снова брякнул колокольчик над входной дверью. Со скоростью пули в цветочный магазин влетела малышка Тия с корзинкой наперевес. «Бель! Бель! Я все-все снова продала!» Стоявший рядом с дверью Джедди Пинбоу тут же схватил дитя и закрыл ее глаза руками. Граут же резко ускорился и буквально за 10 секунд закончил. «Все». «Фух, еле успел», — произнес целитель и отключил артефакт сферы тишины. «595, 596». «Леди Бионель, я одолжу это на секунду». Улыбаясь, Граут подхватил стопку для товарных чеков. Взял один из них и быстро написал записку на обратной стороне. Повернулся к двум священникам, замершим в весьма странной позе. «Так и быть, господа. За первую процедуру лечения с сотрудников храма Иссу я не возьму денег. Однако, будьте добры, передайте начальству мое послание». Похлопав инквизиторов по плечам, целитель указал на выход. «Прошу, вам больше здесь не рады». Священники с ужасом посмотрели на целителя, а потом на негнущихся ногах поспешили прочь из цветочной лавки. Молча, не сказав ни слова. «Я что-то пропустила?» Бионель удивленно хлопала глазами, смотря на Альфи и двух притихших ростовщиков, незаметно появившихся в цветочной лавке. «Делинь!» Снова брякнул колокольчик вслед за неприятными гостями. Только после их ухода Джедди отпустил девчушку. «Бель! Бель!» Тия сразу завопила громко. «Я сейчас такое увидела! Представляешь, господин Граут, тем священникам их же языки в...» Целитель громко кашлянул. «Переместил!» Девушка затихла и тут же пустилась в слезы. «Уа-а-а!» Целитель ловко щелкнул пальцами. Тия тут же затихла и провалилась в сон. Граут, хмурясь, произнес. «Когда проснется, ничего не вспомнит. О, древние! А ведь это уже второй раз!» Эльфийка удивленно захлопала глазами. «Куда-куда языки священникам перенес?» «Бряк!» Федерал, проснувшись, задел рукой стакан, и тот упал на пол и разбился. Все повернулись к чайному столику в углу цветочной лавки. Чип сглотнул. Чуйка заорала благим матом. «Вот сейчас точно случится что-то плохое!» «Господин Макс Граут!» Толком не продрав глаза, агент на задеревеневших ногах поднялся со стула. «Я Аарон Фостерс, агент национальной безопасности Аквитании. Вам придется пройти со мной. Сейчас. Срочно!» Граут удивленно вскинул бровь. Чуйка Чипа заорала благим матом. «Беги! Сейчас начнется!» «Хе-хе-хе!» — заржал бравастый булыжник, лежавший тихо на столешнице все это время. «Хе-хе-хе! Придется пройти!» «Стойте!» Бионель, сама перекинувшись через стойку, схватила Граута за изодранный рукав. «Господин Граут, не надо! Ему правда очень надо! Я его проверяла!» «Пройдемся!» Агент закашлялся. В горле пересохло после суток сна. Целитель, сдерживая бешенство, повернулся к эльфийке. «Я не слышу здесь просьбы, Бель!» Граут указал на кашляющего федерала. «Какого демона в чужой стране кто-то смеет отдавать мне приказы?» Бионель сжала свой кулачок, держащий одежду Граута. «Один раз, господин Граут, пожалуйста, хотя бы послушайте. Аарон ждал вас здесь больше суток». Вздохнув, Граут прикрыл глаза. Чип замер, боясь издать хоть какой-то звук. «Один раз, леди Бионель». Целитель, устало улыбнувшись, зачем-то погладил бровастый булыжник на прилавке. «Раз уж вы вчера накормили Аарона моим обедом, то, думаю, агент Фостер мне теперь серьезно должен».